Он не знал, что в этот момент генерал Артюхов срочно собрал всех руководителей своего управления и приказал начать специальную операцию в городе по нейтрализации преступных группировок Махмудбекова и Жеребякина. Следовало любым путем остановить начавшуюся войну, не дать ей разрастись до размеров, опасных для города. Оперативники выехали по указанным адресам, начав первые аресты. Но, как обычно бывает в таких случаях, в основном в руки сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью попадали только непосредственно исполнители и шестерки. Руководители преступных группировок умело уходили от облавы, а утренний арест Махмудбекова, которого пришлось отпустить, был уроком не только для преступников, но и для работников милиции, понимавших, что существуют люди, которых нельзя просто так арестовывать. В городе начались повальные проверки. Милиции было приказано проверять порядок регистрации прибывших, особенно из Кавказского региона. По всему городу курсировали усиленные патрули. Приказом руководства московской милиции весь личный состав был переведен на особое положение. Но девушку по-прежнему не могли обнаружить. За этот длинный день в городе было задержано около 50 девушек, арестовано несколько преступников, раскрыт ряд других преступлений, но девушки нигде не было. А в эту ночь произошел новый инцидент, как бы бросавший вызов всем усилиям сотрудников правоохранительных органов. В этот вечер Борис, руководивший группой боевиков, напавшей на дачу Исмаила Махмудбекова и непосредственно совершивший убийство в больнице, решил съездить в любимый клуб, где обычно отдыхал. Борис был очень осторожен. Он понимал, что слух о его участии в нападении на дачу и на больницу уже разошелся по всему городу. Несмотря на всю конспирацию, скрыть ничего не удавалось. И, конечно, многие знали о том, кто именно напал на дачу Махмудбекова. Борис приехал в клуб в сопровождении троих охранников. Это были не просто его боевики, это были отобранные им самим профессионалы, прошедшие Карабах, Приднестровье, Абхазию, Чечню. В последние годы появилась новая профессия, весьма прибыльная для тех, кто ею занимался. Профессия убивать. Он слышал про двух киллеров, которые должны были принять участие в акции мщения, и поэтому старался максимально обезопасить себя. В клубе было весело. Здесь танцевали самые лучшие стриптизерши столицы. И мелькало много знаменитостей. Некоторые из них знали Бориса в лицо. В городе еще не отстоялись различные слои общества, и известные политики, банкиры и коммерсанты могли встречаться одновременно с не менее известными проститутками, бандитами, вымогателями. Все было размыто и зыбко. Человека, который украл миллиард, считали удачливым бизнесменом. Губернатора, который присваивал деньги миллионов людей, пуская их в оборот, считали подающим надежды политическим деятелям, а бандита, который пытался украсть $1000, сажали в тюрьму. Это было время, сравнимое лишь с золотой лихорадкой на Клондайке или разгулом преступных банд в Чикаго. Борис сидел в углу в окружении своих телохранителей. Он давно заметил высокую, красивую девушку со светлыми волосами. Вернее, заметил, как она раскованно танцует. Девушка несколько раз с большим интересом посмотрела в его сторону. И когда это случилось в очередной раз, он поднялся и направился к ней. Борис привык брать любую девицу, которая ему приглянулась. Он подошел к ней, отодвинув кавалера, с которым она танцевала. Парень не возмутился, он знал, кто такой его обидчик. Девушка усмехнулась, поощряя своего нового кавалера. Он предложил ей пройти к стойке бара. — Ты новенькая? — спросил он, опустив руку на бедро девушки. — А ты старенький? — ехидно спросила она. — Я тебя раньше здесь не встречал, — ухмыльнулся Борис. — А я тебя. Его рука скользнула вниз, но она, кажется, не особенно возражала. «Два моих коктейля», — сказал Борис знакомому бармену, и тот быстро сделал коктейль. Это был фирменный сладкий напиток Бориса, состоящий на 1/5 из шоколадного ликера «Бейлис», на 1/5 из миндального ликера «Амаретто» и на 3/5 из джина.